Глава 12. Высадка на астероиде. Экипаж, облаченный в космические скафандры, неуклюже толпился на причальной площадке, готовясь погрузиться в планетолет. Все пятеро были вооружены бластерами, стреляющими высоковольтными разрядами. Сюзанна, неумело крутившая в своих руках бластер, произнесла: «С кем мы собираемся там воевать?» «Надеюсь, ни с кем», — отозвался Барри Брент. «Но оружие все-таки надо иметь под рукой. Кто знает, с чем мы можем там столкнуться». Сюзанна продолжала с сомнением смотреть на бластер. Джимми, озабоченно наблюдавший за ней, спросил: «Ты ведь должна уметь им пользоваться. Все участники экспедиции перед полетом проходят курс обращения с оружием». Биолог негодующе вспыхнула: «Конечно, я умею им пользоваться». А затем быстро вскинула бластер, наводя его на какую-то цель на стене. «Целишься, следишь, чтобы мушка совпадала с прорезью, а затем нажимаешь на курок. Следует вспышка молнии в несколько десятков тысяч вольт, и все живое, что попадается на пути этой молнии, превращается в жаркое. Даже железо плавится». «Правильно», — похвалил Джимми. «Только не нажми случайно на курок. Ты можешь убить кого-нибудь из нас или даже повредить корабль. Поставь-ка лучше бластер обратно на предохранитель». «Послушай-ка, специалист», — снова возмутилась Сюзанна, — «помолчал бы ты лучше. Я же знаю, что ты разбираешься в оружии ничуть не лучше меня. Не думаю, что тебе вообще стрелять из него приходилось». Экипаж разразился дружным смехом, восхищенный таким отпором Сюзанны. Та, почувствовав поддержку, испытала прилив гордости. Космонавты забрались внутрь планетолета. Джек сел за штурвал, а в кресло рядом с ним уселась Джанет. Капитан хмуро посмотрел на нее. Он уже знал о том, что Джанет просила Хадсона научить ее управлять планетолетом. Барри разрешил ей лететь рядом с пилотом и смотреть, как тот управляет кораблем. Большего он не мог пока ей позволить. Остальные трое разместились на сиденьях, расположенных вдоль стен, лицом друг к другу. «Пристегните ремни», — приказал Хадсон, сидя в пилотском кресле и сам подавая пример. Однако сделать это было не так-то просто. Сиденья и ремни, очевидно, были рассчитаны на то, что сидевшие будут без скафандров. В громоздких костюмах и сидеть-то было неудобно. Объемные тела не хотели умещаться на сиденьях. Что уж говорить о том, чтобы застегнуть на себе эти ремни безопасности. «Не проще было бы лететь без скафандров», — высказал предположение Джимми. «А на месте, перед высадкой, одеть их». «Слишком уж много с ними возни», — отозвался капитан. «К тому же здесь гораздо теснее, нежели на звездолете. И потом, скафандры — это дополнительная защита. Она не помешает даже на планетолете». С этим спорить никто не стал. Наконец, ремни были застегнуты. «Все готовы?» — спросил Джек. «Готовы», — ответил за всех капитан. «Тогда я открываю входной люк». Хадсон нажал кнопку на панели приборов. Джанет, старавшаяся не пропустить ни малейшего действия Джека, внимательно следила за каждым его движением. Послышался тяжелый гул, извещавший о том, что моторы наружного шлюза звездолета приведены в действие. «Видишь, Джанет, я открыл входной люк», — комментировал свои действия Джек. Входной люк и в самом деле открылся, и за его створками засверкали звезды на густом черном небе. «Ну-ка, курсант, быстро говори мне, что я должен делать теперь», — требовательно сказал Хадсон. Джанет на мгновение заколебалась. Она почувствовала волнение, словно находилась на настоящем экзамене, и от ее ответа зависело будущее. «Теперь ты должен запустить двигатели», — неуверенно сказала она, не сводя глаз с приборов. «Это само собой понятно», — довольно высокомерно сказал Джек. «Что конкретно я должен сделать? На что нажать? Что включить?» Джанет подняла руку, рассеянно водя ею перед панелью. «Ты должен запустить вот эту штуку. Потом нажать сюда». «Эх ты, пилот!» — рассмеялся Хадсон. «Штуку сюда! Это называется турбина! Теперь смотри!» Он проделал всю необходимую операцию. Взревели двигатели. «Видишь? Теперь трогаемся с места». Планетолет оторвался от пола и завис в метре над ним, слегка покачивая крыльями. «Теперь что?» «Теперь надо нажать на вот эту педаль газа, или как она там называется. Потом слегка потянуть штурвал на себя». «И что будет?» «Я тогда вместо того, чтобы вылететь в люк, врежусь в потолок». «Смотри». Джек плавно вывел планетолет из недр корабля. Посадочный модуль окружила космическая пустота, черноту которой нарушало лишь сияние звезд. «Поняла, как это делается?» — спросил Хадсон. «Поняла», — уверенно сказала Джанет. «Теперь мы закроем люк корабля». Пилот нажал кнопку на панели, и сквозь толстое лобовое стекло Джанет увидела, как шлюз звездолета закрылся. «Вот теперь мы в открытом космосе», — сказал Джек. «Где астероид? Ну-ка, найди мне его». Джанет стала вертеть головой, стараясь через боковые иллюминаторы разглядеть астероид. «Да не крути ты головой!» — остановил ее Хадсон. «На приборы смотри!» Сидевшая позади Сюзанна рассмеялась. «Вот ведь разошелся! Словно настоящий мастер, обучающий неразумного ученика!» Джимми, сидевший напротив Сюзанны, ответил ей улыбкой. Джанет перевела взгляд на радар, пытаясь определить показания прибора. «Так, значит, справа от нас звездолет. Вот он, на радаре. Это маленькая точка. А позади него точка побольше. Это астероид». «Молодец. По крайней мере, не перепутала звездолет с астероидом». За эти слова Джанет захотелось отвесить Джеку хорошего тумака. Она понимала, что он нарочно пытается ей досадить, но сделать ничего с этим не могла. Она понимала, что если она начнет артачиться, то Хадсон откажется ее обучать дальше. «Как нам развернуть планетолет?» — продолжал пилот. Джанет жестами показала, как нужно повернуть штурвал, чтобы планетолет изменил курс и полетел в нужном направлении. Джек плавно совершил маневр. Теперь астероид был прямо впереди планетолета. «Ну что, вот и наш астероид», — сказал Хадсон, обращаясь к капитану.